ни жив, ни мертв, думает на конюшню. Говорит вершнику князь Алексей Юрьевич, проводи ты вот этого купчину до ярманки, там он даст тебе кусок алого левантину самого лучшего. Возьми ты этот левантин и духом отвези его в большой враг. Отдай отца Дмитрия Попадье и скажи ей, купец, мол, московский, Трифон Егорыч Чуркин, кланяться тебе матушка велел и прислал, дескать, кусок левантину в подарок за тоде, что вчера он с тебя за аршин такого же левантина непомерную цену взял. А ты, Трифон Егорыч, за молодцами-то приглядывай, чтобы они бедных людей не обижали, а то ведь я по-свойски расправлюсь, пороть тебя не стану, а в сидельце к тебе пойду. Так смотри же, держи у меня ухо востро. Недели не прошло, спроведал князь Прочуркина, однодворца какого-то канифасом обмерил. Только услыхал про это, ту ж минуту на конь прискакал на ярманку прямо к Чуркину в лавку. — А ты, — говорит Трифон Егорыч, — приказ мой позабыл. Экой, братец мой, у тебя память-то короткая стала. Нечего делать, надо мне свое княжее слово выполнить. Надо к тебе в сидельце идти. Эй вы, аршинники, вон из лавки, все до единого. Чуркин с молодцами из лавки вон, а князь Алексей Юрьевич, ставший за прилавок да взявший в руки аршин, крикнул на всю ярманку зычным голосом. — Господа честные покупатели дорогие, к нам в лавку покорно просим, у нас всякого товару припасено вдоволь. Есть атласы, канифасы, всякие дамские припасы, чулки, платки, батисты. Продаем без обмеру, без обвесу, безо всякого обману. Сдачи не даем и сами мелких денег не берем. Отпускаем товар за свою цену, за наличные деньги. У кого денег нет, тому и в долг можем поверить. Заплатишь — спасибо, не заплатишь — Бог с тобой. Навалила в лавку чуть не целая ярманка, а князь за прилавком аршином работает. 5 аршин чего ни наесть отмеряет, до куска 2-3 почтения сделает. Таким манером часа через 3 у Чуркина весь товар распродал, только наличной выручки оказалось число невеликое. — Вот тебе, — сказал князь Алексей Юрьевич Чуркину, — выручка, а остальной товар в долг продан. Ищи, хлопачи, сбирай долги. Это уж твоя забота, а мое дело — сторона. — Да ты у меня, смотри, попадью с однодворцем, не забывай. Поедем теперь в Заборье обедать. Оно бы по-настоящему с тебя Могорыча-то следовали. Ну да так и быть, пожалуй, уж я накормлю. Садись в карету. Замялся Чуркин, не лезет в карету, стоит, дрожит, как зачумленный. — Не бойся, хозяин, садись, — говорит ему князь Алексей Юрьевич. — Ты, чай, думаешь, драть тебя стану, не бойся. Сказано, не стану пороть, значит, и не стану. Захотел бы плетью поучить, и здесь бы спину-то вздул. Садись же, хозяин. Сел Чуркин с князем в карету, поехал в Заборье обедать. А за обедом Чуркина на первое место посадили. И князь Алексей Юрьевич сам ему прислуживал. За стулом у него с тарелкой стоял. Хозяином все время называл. Я, говорит, у Трифона Егорыча в услужении. А пороть не порол. На прощание еще жалованием удостоил. От любимой борзой суки Прозерпинки кобелька да сучонку на племя подарил. С той поры Чуркин на ярманку ни ногой. А кто с князем Алексеем Юрьевичем смело да умно поступал, того любил. Раз один купчина прогневал его, отобедавший в Заборье, не пожелал с барскими барынями да с деревенскими девками в саду повеселиться. Спешным делом отговаривался. Получение иди предвидится от сибирских купцов. Соснувший маленько после обеда узнал князь, что купчина его приказу сделался ослушен. Тихонько на ярманку съехал. Ну, говорит, черт с ним. Была бы честь предложена, от убытка Бог избавит. Пороть не стану, а до морда доберусь, не пеняй. И попадись он князю на другой день за балаганами. А тут песок сыпучий, за песком озеро. Дно ровное да покатое, от берега мелко, а на середке дна не достанешь. Зато ни ям, ни уступов нет ни единого. Завидевши купчину, князь остановился, пальцем манит его к себе. «Поди-ка, мол, сюда!» Купчина смекнул, зачем зовет. «Не идет!» Да стоя сажений в 20 от князя, говорит ему: «Нет, ваше сиятельство, ты сам ко мне поди».